25. Ведомство добродетели. Эпиграф. Но если я буду вкушать это наслаждение столь рассудительно и осторожно, оно уже не будет для меня наслаждением. Лопе де Вега. Едва вернувшись в Париж и передав бумаги маркизу де ла Молю, который принял их с разочарованным видом, наш герой поспешил графу Альтамире. Этот прекрасный иностранец отличался, кроме того, что был приговорен к смерти, серьезностью и религиозностью. Эти два достоинства, а еще больше знатное происхождение графа, вполне отвечали вкусам госпожи де Фервак, часто видавшейся с ним. Жульен признался им очень серьезно, что без ума влюблен в последнюю. «Эта женщина чрезвычайно возвышенная и добродетельная», — отвечал Альтамир. «Лишь слегка напыщенная и лицемерная. Бывает, что я понимаю каждое из ее слов, но не понимаю всей фразы целиком. Часто она заставляет меня думать, что я не так хорошо знаю французский язык, как думаю. Знакомство с нею заставит говорить о вас. Это придаст вам вес в обществе. Но давайте поедем к Бюстосу», — продолжал граф Альтамира, любивший делать все систематически. Он ухаживал за маршальшей. Дон Диего Бюстос заставил пространно изложить себе дело, не произнося ни слова, точно адвокат, выслушивающий клиента. У него было полное лицо монаха с черными усами, непроницаемо серьезное. Впрочем, это был добрый карбонарий. «Я понимаю», — сказал он, наконец, Жульену. «Были у маршальши де Фервак возлюбленные или нет? Есть ли у вас какая-либо надежда на успех? Вот в чем вопрос. Я должен вам сказать, что касается меня, то я потерпел поражение. Теперь, когда мои раны зажили, скажу вам следующее. Часто она бывает капризна и, как вы скоро узнаете, довольно мстительна. Я не нахожу у нее желчного темперамента, свойственного талантливым натурам и бросающего на все поступки отблеск страсти. Наоборот. Своему спокойствию и чисто голландской флегматичности она обязана тем, что сохранила свою редкую красоту и столь свежие краски». Жульена раздражали медлительность и непоколебимое спокойствие испанца. Время от времени у него невольно вырывались односложные восклицания. «Угодно ли вам меня выслушать?» — сказал ему серьезно Дон Диего Бюстус. «Простите мою французскую горячность». «Я весь превращаюсь в слух», — сказал Жульен. «Итак, госпожа де Фервак очень склонна к ненависти. Она беспощадно преследует людей, которых никогда не видала, адвокатов, бедняков-писателей, сочиняющих песни, например, Колле, знаете?» И он запел. И Жульен должен был выслушать всю песенку до конца. Испанец, казалось, был очень доволен возможностью петь по-французски. Эта дивная песенка никогда еще не выслушивалась с большим нетерпением. Окончив, Дон Диего сказал, «Маршальша заставила сместить автора этой песенки. Un jour, l'amour en cabaret». Жульен испугался, как бы он не вздумал пропеть и эту, но он ограничился ее разбором. На самом деле она была весьма непристойна. «Когда маршальша вознегодовала против этой песенки, — сказал Дон Диего, — я заметил ей, что женщина в ее положении не должна читать всех печатающихся глупостей. Какие бы успехи ни совершали набожность и серьезность, во Франции всегда будет существовать литература для кабачков. Когда госпожа де Фервак добилась, что у бедного автора на полупенсии отняли его место в 1800 франков, я сказал ей, берегитесь, вы отковали этого рифмоплета вашим оружием, он может вам ответить своими стихами, сочинит песенку, высмеивающую добродетель. Раззолоченные салоны будут на вашей стороне, но люди, любящие посмеяться, будут повторять его эпиграммы. Знаете, что маршальша ответила мне? Ради Господа Бога я готова на глазах всего Парижа пойти на пытку. Это явилось бы новым зрелищем во Франции». Народ научился бы уважать высокие качества. Это был бы лучший день в моей жизни. Говоря это, она была прекрасна, как никогда. «А глаза у нее просто великолепны!» — воскликнул Жульен. «Я вижу, что вы влюблены!» «И так, — продолжал разглагольствовать Дон Диего Бюстос, — у него не желчный темперамент, располагающий к мстительности. Если все-таки она любит наносить вред, то это потому, что сама несчастна. Я подозреваю, у нее какое-нибудь тайное горе, уж не утомила ли ее взятая на себя добродетельная роль?» Испанец довольно долго смотрел на него молча. «Вот в чем вопрос, — прибавил он серьезно, — и вот что может внушить вам некоторую надежду. Я много думал об этом в продолжении 2 лет, когда состоял ее покорным слугой. Все ваше будущее, господин влюбленный, зависит от этой проблемы. Не надоела ли ей роль ханжи и не несчастье ли причина ее злости? Или же... — проговорил Альтамира, выходя из своего глубокого молчания. — Это то, что я повторял тебе 20 раз. Это просто французское тщеславие. Воспоминание об отце, пресловутом суконщике, отравляет жизнь этой мрачной и угрюмой по природе натуры. Единственным счастьем для нее было бы жить в Толедо и находиться в тисках духовника, постоянно угрожающего ей муками разверстого ада. Когда Жульен уходил, Дон Диего сказал ему все с той же важностью. «Альтамира сообщил мне, что вы из наших. Настанет день, когда вы нам поможете возвратить свободу, и потому я хочу помочь вам в этой маленькой забаве. Вам следует ознакомиться со стилем маршальши. Вот 4 письма, написанных ее рукой». «Я велю их списать», — воскликнул Жульен, — «и верну их вам». «И никогда никто не узнает ни слова из нашего разговора. Никогда! Даю слово!» — воскликнул Жульен. «В таком случае да поможет вам Бог!» — прибавил испанец и молча проводил до лестницы Альтамиру и Жульена.